хлебный дух в обличье коня или кобылицы. В иных случаях дух хлеба принимает облик коня или кобылицы. Когда ветер пригибает колосья к земле, жители района между Кальвом и Штутгартом говорят: «Да там конь бежит». В Боллингене, близ Радольфцеля, в земле Баден, за последним снопом овса сохраняется прозвище «овсяный жеребец». В Хартфордшире в конце жатвы справляется или справлялся обряд под названием «вызов кобылицы». Последние колосья, оставленные в поле на корню, связывают в пучок по прозвищу «кобылица». Жнецы выстраиваются на некотором расстоянии и бросают в него серпами. Тот, кому удается подрезать кобылицу, получает награду под приветственные возгласы других жнецов. После этого жнецы трижды громко выкрикивают: «Она у меня!», на что другие трижды отвечают: «Что у тебя? Кобыла, кобыла, кобыла! А чья она? Такого-то! А куда ты ее пошлешь? К такому-то!» При этом называют имя соседа, еще не кончившего жатву. В этом обычае хлебный дух в образе кобылы переходит с поля, на котором жатва закончилась, на поле, где она еще идет, и где, следовательно, может без труда угнездиться дух хлеба. Аналогичные обычаи существуют в графстве Шропшир. Фермеру, окончившему жатву последним и поэтому не имеющему возможности переслать кобылу кому-нибудь другому, односельчане советуют держать ее у себя всю зиму. Иногда в ответ на сделанное в насмешливой форме предложение принять кобылу, менее проворный фермер делает вид, что воспользуется ее услугами. Один местный старик сказал этнографу: «А когда мы сидели за ужином, явился человек с уздечкой и забрал ее с собой. В одном месте отставшему в жатве посылали живую кобылицу. Правда, прием, который оказывали жители усадьбы прискакавшему на ней всаднику, естественно, радушием не отличался». Представление о духе зерна, как о лошади, отчетливо прослеживается у крестьян, живущих в районе города Лилля. Про участника уборки урожая, уставшего от работы, они говорят: «Его одолела лошадиная усталость». Первый сноп, так называемую конскую крестовину, они кладут на гумне, на поперечину самшитового дерева, а на нее ступает самый молодой конь в усадьбе. Вокруг последних колосьев жнецы водят хоровод, восклицая: «Глядите-ка на лошадиные останки!» Сноп, сделанный из этих колосьев, местные жители скармливают самой молодой лошади в околотке. По верному замечанию Манхарта, эта молоденькая лошадка служит воплощением хлебного духа будущего урожая. Пережевывая остатки убранного зерна, она вбирает в себя дух старой хлебной кобылы, который, как считалось, находит свое последнее пристанище в последнем снопе. Про того, кто обмолачивает последний сноп, говорят, что он колотит лошадь. Дух хлеба в обличье свиньи, борова, кабана. Перейдем к разбору последнего животного воплощения духа хлеба, а именно свиньи или кабана. Когда ветер колышет хлеба, жители Тюрингии иногда говорят: это по хлебам проносится вепрь. Эстонцы острова Эзель зовут последний сноп ржаным кабаном, а того, кто его срезает, приветствуют криком: «У тебя на спине ржаной кабан». В ответ тот затягивает песню, в котором просит о неспослании изобилия. В селении Колервинкель, близ Аугсбурга, в конце уборки урожая последние колосья жнут по очереди все жнецы. Тот, кто срезает последний колос, становится обладателем свиньи и предметом насмешек. Обладателем свиньи или обладателем ржаной свиньи зовут такого человека и в других швабских селениях. В селении Боллинген, вблизи Радольфцеля, в Бадене, последний сноп, смотря по возделываемому злаку, зовут ржаной или пшеничной свиньей. А в Рёрнбахе, в том же Бадене, человека, который приносит последнюю охапку колосьев, зовут овсяной или ржаной свиньей. В Фридингене, в Швабии, жители зовут свиньей того, что наносит последний удар цепом, точнее в зависимости от посева, ячменной, пшеничной свиньей и так далее. В Остметингене, про человека, который наносит последний удар цепом, говорят, что он заполучил свинью. Такого человека часто обвязывают колосьями и таскают по земле на веревке. Этот обычай распространен по всей Швабии. Впрочем, в Швабии неудачливый молотильщик может отделаться от оскорбительного титула. Для этого ему достаточно сплавить отличительный признак своего свинства соседу – жгут из соломы. Для этого он подкрадывается к дому соседа и с криком «Вот, получите свинью!» запускает в него этим жгутом. Все обитатели дома пускаются за ним в погоню. Если им удается его настичь, они его дубасят. На несколько часов запирают в свиной хлев и заставляют забрать свинью назад. В обязанность человека, который окончил обмолот последним, в разных частях Верхней Баварии входит нести чучело свиньи или связку соломенных жгутов. Он направляется с этим грузом к соседней усадьбе, на которой еще продолжается молотьба, и бросает его на гумно. Попадись он в руки молотильщиков, ему не поздоровится. Те его отколотят, вымажут лицо сажей или грязью, привяжут ему на спину свинью и тому подобное. Если попадается женщина, ей стригают волосы. За жатвенным ужином или обедом крестьянин, который нес свинью, получает одну или несколько клёцок в форме свиньи. Когда служанка подает ему эти клёцки, все участники застолья, как бы подзывая свиньи, кричат: «Зюц, зюц, зюц!». В иных случаях после еды человеку, который нес свинью, вымазывают лицо сажей. В таком виде приятели сажают его на телегу и в сопровождении толпы людей, выкрикивающей «зюц, зюц, зюц», как свинью, возят его по всей деревне. После этой прогулки его нередко бросают в навозную кучу. Дух хлеба в облике свиньи фигурирует не только во время жатвы, но и во время сева. Когда к севу ячменя приступает в селении Неяутс в Курляндии, хозяйка усадьбы, отварив филейную часть и хвост свиньи, приносит их в поле сеятелю. Тот съедает свинину, а хвост отрезает и зарывает в поле. Считается, что хлебные колосья достигнут той же длины, что и хвост. Свинья в данном случае предстает перед нами в виде духа хлеба, чья воспроизводящая способность, как иногда предполагают, скрывается прежде всего в хвосте. Дух в образе свиньи во время сева зарывает в землю, а в том же качестве он во время жатвы вновь появляется среди спелых хлебов. Эстонцы, как мы видели, называют последний сноп ржаным кабаном. Сходные обычаи бытуют в Германии. Жители Зальцского округа, около Мейнингена, употребляют в отношении одной из свиных костей прозвище «еврей на вилке». Во вторник, на масляной неделе, они варят мясо, содранное с этой кости, саму же кость держат в золе до Дня Святого Петра, то есть до 22 февраля, когда соседи дарят их друг другу и кладут семенное зерно. На Сретение или в среду Великого Поста жители Гессена, Мейнингена и других областей Германии едят гороховый суп со свиными ребрами. После трапезы ребра собирают, и они висят в комнате до наступления времени сева, когда их втыкают в засеянное поле или кладут в мешок с семенами льна. Это считается безошибочным средством от листоедов и кротов, благодаря ему высоко поднимается лен. Нигде представление о воплощении духа хлеба в обличье свиньи не проявляется столь отчетливо, как в скандинавском обычае святочного вепря. На Рождество шведы и датчане выпекают каравай в форме кабана и дают ему прозвище «святочный вепрь». На выпечку этого вепря часто идет зерно из последнего снопа. Каравай простаивает на столе в течение всего Рождества. Нередко его хранят до начала весеннего сева, во время которого часть святочного вепря подмешивают к семенному зерну, а другую в надежде на хороший урожай дают съесть пахарю, тягловым лошадям или рабочим быкам. В этом обычае хлебный дух, пребывающий в последнем снопе, в середине зимы фигурирует в виде кабана, приготовленного из зерна последнего снопа. А его ускоряющее воздействие на рост посевов находит выражение в том, что одну часть святочного вепря примешивают к семенному зерну, а другую съедает пахарь и тягловый скот. Как мы видели, в середине зимы, то есть в то время, когда начинает чувствоваться отделенное дыхание весны, крестьяне также прибегают к услугам хлебной свиньи. В прошлом на Рождество приносили в жертву настоящего кабана, а возможно и человека в образе святочного вепря. По крайней мере, на такой вывод наталкивает рождественский обычай, который продолжают соблюдать до настоящего времени шведы. Завернутый в шкуру человек держит во рту клок сена, который топорщится как кабанья щетина. Имитируя жертвоприношение, на него замахивается ножом старуха с вымазанным сажей лицом. В ночь под Рождество эстонцы острова Эзель выпекают пирог удлиненной формы с приподнятыми краями. Этот пирог, который называют рождественским вепрем, простаивает на столе до новогоднего утра, когда его скармливают скоту. В других частях острова рождественский вепрь не пирог, а мартовский поросенок, которого хозяйка откармливает втайне, часто без ведома других членов семьи. В ночь под Рождество поросенка тайком закалывают, поджаривают в печи и подают к столу стоящим на всех четырех ногах. В этой позе он выстаивает несколько дней. Другие жители острова не называют пирог кабаном и не пекут его в такой форме, но хранят его до Нового года, после чего распределяют половину пирога между всеми членами семьи и четвероногими. Другую половину пирога они хранят до начала сева. Она также идет в пищу людям и на корм скоту. В других частях Эстонии рождественского вепря выпекают и ржаной муки, приготовленной из зерна первого снопа. Речь идет о пироге конической формы, с крестом, начерченным на нем костью свиньи или ключом или с тремя вмятинами, сделанными пряжкой или куском угля. Этот пирог в течение всех рождественских праздников стоит рядом с лампой. В первый день Нового года и на крещение до восхода солнца небольшой кусок пирога размешивают солью и скармливают скоту. Остаток пирога хранят до весны, когда скот выгоняют на пастбище. В такое время пастух кладет его в свой подсумок и, чтобы оградить скот от магических чар, вечером кормит им скот. В других областях Эстонии батраки и рабочий скот съедают рождественского вепря во время сева ячменя, чтобы он поднялся выше и был гуще. Воплощение духа хлеба в животной форме. Вот и все о воплощении хлебного духа в образах животных в том виде, в каком они предстают перед нами в народных обычаях крестьян Северной Европы. В них отчетливо проявляется ритуальный характер жатвенного ужина. Дух хлеба, как считается, находит воплощение в священном животном. Это животное убивают, и жнецы вкушают его плоть и кровь. Во время ритуальной трапезы жнецы, к примеру, съедают петуха, зайца, кота, козу, вола и так далее, а пахари – свинью. В иных случаях для ритуальной трапезы идет не мясо самого священного животного, а каравай или клёцки, приготовленные по его образу и подобию. Так жнецы употребляют в пищу клёцки, сделанные в форме свиньи, а пахарь и его тягловый скот весной съедают каравай, выпеченный в форме кабана. Святочный вепрь. Читатель, вероятно, заметил, что между человеческими и животными воплощениями хлебного духа имеется полный параллелизм. Напомним вкратце, в чем он состоит. Когда хлеба от ветра волнуются, крестьяне говорят, что это по ним пробегает мать хлеба, хлебный волк и так далее. Ребятишек предостерегает против прогулок по полям, потому что там, где скрывается хлебная мать, хлебный волк и прочее. Эта хлебная мать, хлебный волк обитают якобы в последнем сжинаемом или обмолачиваемом снопе. Хлебной матерью, хлебным волком и так далее зовут также сам последний сноп, которому придают форму женщины, волка и тому подобное. Старухой или волком, в зависимости от прозвища самого последнего снопа, кличут и того, кто его женает, вяжет и обмолачивает. Жители одних местностей придают последнему снопу человеческий облик, зовут его Девой, Матерью Маиса и так далее, и хранят его до следующей жатвы, чтобы обеспечить непрерывность благодати, исходящей от духа хлеба. Жители других местностей с той же целью сохраняют до следующей жатвы жатвенного петуха или козлятину. В одних местах крестьяне весной подмешивают к семенному зерну зерно последнего снопа, чтобы собрать обильный урожай. В других они с той же целью хранят до весны и примешивают к семенному зерну петушиные перья, в Швеции святочного вепря. Как в одних областях Европы часть хлебной матери или девы скармливают скоту на Рождество или лошадям перед началом первой спашки, так в других часть святочного вепря весной идет на корм тягловым лошадям и рабочим валам. Наконец, смерть духа хлеба символизирует умерщвление или инсценировку умерщвления. Его представители в образе человека или животного. Что касается верующих, то они совершают ритуальное причащение либо кровью и плотью представителя Бога, либо хлебом, которому придана должная форма. Дух хлеба может также облекаться в форму лисицы, оленя, косули, овцы, медведя, осла, мыши, перепела, аиста, лебедя и коршуна. На вопрос о том, почему считается, что дух зерна является в форме какого-нибудь одного животного или многих различных животных, можно ответить, что простого появления животного или птицы среди хлебов для первобытного человека было достаточно, чтобы допустить наличие между этим существом и хлебом некой таинственной связи. А если к тому же вспомнить, что поля в старину не обносили оградами, и по ним могли свободно разгуливать животные, то не покажется удивительным, что за хлебного духа принимали даже таких крупных животных, как лошадь или корову, которых лишь в исключительных случаях можно наблюдать на полях современной Англии. Объяснение такого рода лучше всего приложимо к весьма распространенному представлению о том, что животное воплощение хлебного духа таится в последних колосях, оставшихся на корню. Дело в том, что такие звери, как зайцы, кролики, куропатки, во время жатвы действительно вытесняются на последний участок нежатого хлеба и когда его скашивают, спасаются бегством. Это случается так часто, что жнецы и другие крестьяне, вооруженные палками и ружьями, нередко обступают последнюю нежатую делянку и убивают животных, которые стремглав выскакивают из своего последнего убежища. Первобытный человек, которому магические изменения формы кажутся чем-то само собой разумеющимся, находит вполне естественным то, что дух хлеба, изгоняемым из своего убежища среди колосьев, принимает при бегстве форму животного. Отождествление духа хлеба с животным ничем не отличается таким образом от его отождествления с прохожим чужаком. С точки зрения первобытного человека, неожиданного появления чужака вблизи поля жатвы или тока достаточно для того, чтобы отождествить его с духом зерна, спасающимся бегством от сжинаемого или обмолачиваемого хлеба, так же как неожиданного появления животного, выскакивающего из скашиваемого поля, достаточно для того, чтобы увидеть в нем дух хлеба, покидающий свой разрушенный кров. Оба эти отождествления столь сходны, что в отрыве друг от друга практически не поддаются объяснению. Поэтому всякий, кто захочет выдвинуть теорию, альтернативную предложенному здесь объяснению последнего отождествления, должен будет доказать, что его теория покрывает также факты, относящиеся к первому отождествлению.